и они будут разводить кроликов. Но Бобби еще задолго до конца понял, что для Джорджа и Ленни не будет ни ферм, ни кроликов. Почему? А потому что людям надо на кого-то охотиться. Находят какого-нибудь Ральфа, или Хрюшу, или глупого могучего Ленни и превращаются в низких людей. Надевают свои желтые плащи, застряют палку с обоих концов и идут охотиться. «Но парни вроде нас иногда берут свое», — думал Бобби, ожидая дни, когда Гарри будет один. «Иногда мы берем свое». Этим днем оказалось 6 августа. Гарри неторопливо шел через парк к углу Броуд-стрит и Коммонвелл-стрит, все еще в красном фартуке, любой бакалеи, но и дерьмовый немрот, и распевал «Мак-нож» голосом, от которого все гайки расплавились бы. Стараясь не зашуршать ветками тесно стоящих деревьев, Бобби зашел ему за спину, бесшумно ступая по дорожке, и бейсбольную биту занес только, когда приблизился на верное расстояние. А занося ее, вспомнил, как Тед сказал: «Трое мальчишек против одной маленькой девочки. Значит, они думали, что это львица». Но, конечно, Кэрол львицей не была, как и он львом. Львом был Сал. И Сала тогда здесь не было, нет его здесь сейчас. А сзади к Гарри Дулину подкрадывается даже не волк, он просто гиена. Так что? Разве Гарри Дулин заслуживает чего-нибудь лучше? «Нет», — подумал Бобби и размахнулся битой. Она опустилась с таким же смачным ударом, с каким на озере Кантон он отбил свой третий мяч далеко в левое поле, но удар по Гарри был даже смачнее. Гарри взвизгнул от боли и неожиданности и шлепнулся на землю. Когда он перекатился на бок, Бобби тут же ударил его битой по левой ноге, прямо под коленом. «Аллух!» — завопил Гарри. Было очень приятно слышать, как Гарри вопит настоящим блаженством. «Аллух! Больно! Больно!» «Нельзя дать ему встать!» — думал Бобби холодным взглядом, выбирая место для следующего удара. «Он вдвое меня больше. Если я промажу хоть раз и позволю ему встать, он меня в клочья раздерет, убьет, мать его!» Гарри пытался отползти, вспахивая гравий дорожки кроссовками, проводя борозду задницы, упираясь локтями. Бобби взмахнул битой и ударил его по животу. Гарри судорожно выдохнул, его локти разогнулись, и он растянулся на спине. Глаза у него были ошалелые, полные сверкающими под солнцем слезами. Прыщи пучились багровыми шишечками. Его рот, крепко и злобно сжатый в тот день, когда Рионда спасла их, теперь расползся и дергался. «Аллух, хватит! Я сдаюсь! Господи!» «Он меня не узнал», — понял Бобби. «Солнце светит ему в глаза, и он не знает, кто его бьет». Но этого было мало. «Неудовлетворительно, ребята, вот что говорили вожатые лагеря Винни после санитарного осмотра хижин. Это ему рассказал Сал, только Бобби было совсем неинтересно. Плевать он хотел на санитарные осмотры и сумочки из бусин, но тут он плевать не хотел. Нет уж, и он наклонился к самому искаженному лицу Гарри. «Помнишь меня, Робин Гуд?» — спросил он. «Помнишь меня, а? Я же Малтекс Бэби!» Гарри перестал визжать. Он уставился на Бобби, наконец его узнав. «Я тебе покажу!» — сумел он выговорить. «Ничего ты дерьмо мне не покажешь!» — сказал Бобби. Гарри пытался ухватить его за лодыжку, и Бобби изо всех сил пнул его в ребра. «О, лух!» — вскрикнул Гарри Дулин, возвращаясь к прежней лексике. «Ну и мразь же! Немрот при всем параде! Наверное, мне побольнее, чем тебе», — подумал Бобби. «В кроссовках пинаются только идиоты». Гарри перекатился на другой бок. Когда он кое-как поднялся на ноги, Бобби размахнулся, как для завершающего удара по мячу, и опустил биту поперек ягодиц Гарри. Звук был такой, будто кто-то выбивал тяжелый ковер. Замечательный звук! Улучшить эту минуту мог бы только мистер Бидермен, если бы и он валялся на дорожке. Бобби точно знал, куда бы он его вдарил битой. Однако пол булки лучше, чем ничего. Во всяком случае, так всегда говорила его мать. «Это тебе за Гербер, Бэби», — сказал Бобби. Гарри снова лежал на дорожке.